Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вы не устали ходить по магазинам? А вот как? А если пришла, а этой юбочки нет? Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Сегодня среда, 7 октября. Отличная погода на улице. В студии Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Сегодня будем говорить о волшебном слове «нет». Вроде бы все просто. Три буквы. «Нет». И все. А нет. А нет. А нет. «Нет» – это такое слово, которое люди хотели бы сказать в прошлом. И сожалеют, что этого не сделали. Почему так трудно говорить «нет»? А еще сложнее слышать «нет» в ответ. Вот об этом нам сегодня расскажет гость наш Максим Котов, психолог-консультант. Максим, доброе утро. Доброе утро, слушатели, доброе утро, ведущие. Первый вопрос, он напросился даже вот в самом начале. Все-таки, почему человеку трудно сказать «нет» и почему, это будет следующий вопрос, почему нам еще сложнее услышать «нет»? Вот давайте вот с этого начнем. Самое интересное в слове «нет», что оно имеет какое-то, как оказалось при изучении этого вопроса, какое-то такое чуть ли не мистическое значение. Заметьте, что в разных языках слово «нет», оно примерно одно и то же лингвистическую, одну и ту же основу имеет. Да. В отличие от слова «да» или от слова, которое обозначает согласие. В разных языках мы найдем там сотню примеров совершенно разных, как звучит слово «да» в разных языках. А «нет» — это «no», «nine». Мы видим, да, что там корневая основа, она примерно одна. И... Я соглашусь, да. Давайте вспомним, как «да» говорится на «да», «we», «si», yes. По-разному, а «нет» действительно звучит в одном контексте. И для меня при изучении этого феномена, да, вот сложность говорить «нет», да, она, вот этот факт стал очень таким удивительным для меня. И также, вот если взять какое-то древнее значение, еще такое, во многих языках также «нет», а звучит как «сеть» или «небесная твердь», то есть это что-то твердое, какую-то твердость. Если бы мы сложим эти такие вот древние, да, значения и вот эту вот какую-то константность этого слова, мы увидим, что, по сути, слово «нет», оно как будто бы такое... То, что, вот, знаете, раз и навсегда. Монолит, это, может, монумент. Да, монумент. И, может быть, это как раз одна из таких, знаете, вот я люблю начинать как бы с фундамента, да, какого-то феномена, с изучения. Для меня это такой, знаете, первый такой сигнал, первый такой знак, что это какое-то вот значение имеет на каком-то глубоком подсознательном уровне, какое-то вот твердое значение. В отличие от слова «да», где там есть разные вариации. То есть «нет» – очень глубокое слово, помимо своего значения. А мистическое значение действительно очень интересно. Вот копнули так копнули с самого утра. Мы так вместе, откуда же оно взялось? Вы докопались вот до этого? Да. Вот почему вот оно «нет»? Почему вот так оно на человека и везде, повсеместно. Да. Здесь мы коснемся сейчас моей любимой темы – экзистенциализм. Экзистенциализм это в первую очередь затрагивает само существование наше, существование человека, существование этого мира, бытие в этом мире. И «да» слово – это не то же самое, что «есть». «Есть» – это более глубинное, то есть «я есть», «я существую», «имею право быть». И слово «нет» – оно «не есть». «Меня нет, я не существую». «Не есть». «Не есть». И поэтому оно такое, возможно, страшное. Ну, наверное, это, возможно, это мои предположения и такие в результате научных изысканий, да, но мне этот смысл очень нравится, я его так принял, и он очень так складывается по ходу. Уже вот сейчас, когда мы перейдем к таким более узким психологическим, да, вопросам. Теперь мы будем понимать, в чем. Да, да, да, да, теперь мы перейдем вот к узким специальностям и будем понимать, будем разбираться вот в этой основе, которая напугала. Вот меня слегка уже напугали, Максим. Действительно. Давайте вспомним. Приведу элементарный пример. Когда-то я была молодым родителем, маленький ребенок, и единственное желание в тот момент было тишины, покоя, вовремя выспаться. Но были молодые друзья, семейные друзья, которым всегда хотелось общения, которым хотелось прийти в гости. И они, конечно, звонят, говорят, мы к вам в гости. И ты смотришь на них, вроде бы ты сейчас дитё спать уложила, может быть, бы тоже спать, а они уже пришли, они уже на пороге, они уже с чаем, с тортиком. Ну, давайте, проходите. И вот в какой-то момент ты не сказала вот это то же самое. Нет, и дверь закрыта, да, идите домой. И сидишь, и ждешь, и смотришь, как они, как им хорошо, как они чай пьют с этим тортиком, а ты такой в полудреме пытаешься поддержать беседу, и ничего у тебя не получается, и сидишь, сама себя ругаешь. Терпишь и сама себя ругаешь. Ну вот надо было сказать «нет», они бы поняли наверняка. И в результате гости уходят, ты еще посуду моешь, прибралась, ребенок просыпается, ты, конечно, не поспала, и да пошло, поехал. И так вот был не единичный случай. Каждый раз себя ругала потом, и вот что заставляло мне проводить гостей в гостиную. Как было, надо сказать, как нет. Надо было сказать, нет, извините, вот. Я понимаю, что они бы, наверное, поняли. Наверное. Но я, или это моя вина? Ну, смотрите, я заметил, что вы сказали несколько раз, что они, наверное, бы поняли. Ты сомневаешься в них. Это главное ваше переживание по поводу отказа. Вот если вы откажете, вы боитесь, что не поймут? Если не поймут, это что? Они, может быть, расстроятся. Но они пришли бы хорошо провести время. Если они расстроятся, что произойдет? Не знаю. Они уйдут. Ну, как-то обидятся на меня. Обидятся, они уйдут, да. Будут потом с нами не дружить и больше не придут с тортиком, вот, элементарно. На чем строится... Далекое последование. Да, все верно. На чем строится уверенность в том, что они не придут? Не знаю. Вот что они бросят вас, да, другими словами? Да, да, да. Что они вас оставят, что они скажут все... Жизнь будет без друзей. Все, да. это не подруга, да? Или это не подруга. Не друг? У нее другая жизнь, у нее семья, дети, она с нами теперь чай с тортиком пить не будет. Или, может быть, я действительно хотела вот присоединиться к этой веселой компании, но вот в силу физических состояний. Понятно, что мы сейчас, да, не будем как-то глубоко лезть, но вот если самое важное понять, на чем основан вот этот страх. То есть, действительно ли вы думаете, что ваши друзья бросят вас из-за того, что вы хотите спать и вы устали? А если бросят, то они не друзья, вот так. Что случится, если вы искренне скажете, что вы очень устали и по объективным причинам, да? И даже без объективных причин, в принципе, это уже ваше дело, объективные причины или нет? Ну, а если человек действительно уже на пороге, он проделал определенный путь, он к вам пришел. Затратил финансы на торт. Это моя вина. Я понимаю, да. Сейчас это моя вина. Я боюсь обидеть других людей, поэтому не говорю нет. Да, то есть то, что мы думаем, что другие люди могут обидеться, то это, скорее всего, наш внутренний ребенок. Переживает какую-то, может быть, обиду, да, и боится, что его, скорее всего, обидят, да. И здесь... Получается, мы за других людей ошибочно, иррационально, да, у нас какое-то иррациональное убеждение создано, что если мы не будем хорошенькие, если мы не будем удобные для других людей, то они обязательно нас проклянут, все остальное. А как? А нас с детства учат, помогай, вот будь хорошим другом, вот здесь помоги, здесь сходи, помоги. Все это почти, в угоду другим. Да, почти все это можно назвать удобной. Делает уроки, тихо сидит, не плачет, не кричит, маме на счастье, да, как говорят. На самом деле это ведет как раз за собой, ну, такую цепочку, снежный ком, который нарастает с детства к взрослому, да, возрасту и становится вот как раз такой неуверенностью и неумением как раз говорить «нет». Что это такое вообще неумение говорить «нет»? И с принятием отказа то тоже подобная ситуация. Это связано с личными границами. Как раз то сейчас, о чем мы вот рассуждали вот на бытовом примере, вот, а также с самооценкой. С самооценкой, как я считаю, в меньшей степени. А личные границы здесь затрагиваются больше всего. А как раз слова «да» и «нет», которые мы затронули в начале, это те инструменты, которыми мы строим эту границу, которые мы формируем. Но с детства ее формирует наше окружение. Родители в основном и окружение, там, первые какие-то социальные группы, в которых мы в детстве оказываемся, это детский сад, школа. Если нас научили всем делиться, если нас научили, что наши вещи, они могут принадлежать и другим, например, да, и что мы, если мы отказались от чего-то или проявили как-то чувство, или проявили сильные эмоции, то нас, если нас укоряют за это, то мы сначала, конечно же, ребенок протестует, сначала ребенку это не нравится, и, но потом, так как у нас психика, как и организм, стремится к гомеостазу, да, к балансу, к гармонии, стремится адаптироваться. А лучший способ адаптации к такому, да, это согласиться с этим. Не сопротивляться. Мне удобнее так. Ну, а что, вот я сопротивляюсь, а от родителей, родители же не идут меняться сами, да? Родители, родители часто пытаются изменить ребенка, хотя в большинстве случаев обращений к психологам родителей с детьми чаще всего родители остаются на психологическом консультацию, потому что действительно ребенок по сути отражение родителя. И ребенок это то, что вы говорите, и то, что вы то, что вы думаете, то, что вы чувствуете, то, что вы делаете, не то, что вы говорите. Также много вот есть таких ошибочных мнений, что ну я же ему говорю. Да. Вот я же ему 5 раз сказала. А он не слышит. Да, но самое интересное, что у детей эмоциональный интеллект, он имеет важнейшее значение, особенно в дошкольном возрасте, в школьном возрасте, когда они вот как раз знакомятся с социальными группами новыми, когда у них вот игра, ведущая деятельность, они вот эти социальные роли осваивают. Эмоции очень важны. И если мама подавлена, если мама холодна, если мама устала, они это больше чувствуют, чем если мама говорит, что все хорошо, там, например, или там ты должен быть таким, должен быть таким. В первую очередь он видит, в каком мама состоянии, ребенок, я имею в виду, и видит, что она чувствует, что она делает. Именно вот поступки имеют решающее значение, но это в более старшем возрасте. Вот. Но эмоциональное состояние родителей, оно очень влияет именно вот в таком младшем возрасте. По поводу вот детей в детском саду, ясельный возраст, сразу стало интересно. Вот так поставлю вопрос. Есть у нас мальчик Саша, у которого есть машинка. И к нему пришел мальчик Ваня, который, а я тоже хочу эту машинку. И Ваня, соответственно, начинает плакать. Вот, мне Саша не дает машинку. И мама, которая, вот как вы говорите, устала, да, чтобы не плакал второй ребенок, да. Давайте-ка мы, Саш, ну поделись. Ну, Ване тоже нужна твоя машинка. Ну, дай ему поиграть. Так я же играю сейчас. А Саша-то не хочет. Да. Вот Саша как прав... эту ситуацию распространить? А Саша-то мы сразу сказали, ну поделись, ну отдай. Мы, обижаем? Какого ребенка мы сейчас ломаем? Ваню, который пришел, сказал, отдайте мне, а я хочу. Мне надо. Или, да, мне надо. Или Саша, который вот играл, у него была своя игра, у него машинка, их пришел другой ребенок. Ребенок, а мама, его мама всячески подталкивает. Ну, дай, ну, поиграй. Вот как тут? На мой взгляд, такой субъективный. Изначально вот я вам просто такую свою эмоциональную первую реакцию дам, да, что, конечно, Саша прав, что это его машинка. Если, но его родители уговорят, он отдаст. Если я представлю себя родителем в этой ситуации Саши, я не буду его уговаривать. Я дам ему выбор. Я дам ему его голос. Угу. А, то есть для меня очень важно, я затрагивал эту тему, когда говорил вот об этой проблеме, там, почему трудно говорить слово «нет», да. Что очень важно давать голос ребенку, чтобы он выстраивал потом свои личные границы более здорово, да. Голос – это не в смысле там голосовые связки, да, а голос в смысле каком-то, знаете, политическом таком, да, что он может голосовать даже в самых мелочах. Чем чаще вы даете голос ему, а как ты думаешь, Саша, а как ты думаешь, мы вот диван вот с папой думаем, красный или зеленый возьмем? Как ты думаешь, какой лучше подойдет? Или вот, Саш, как думаешь, вот что сейчас будет лучше, поделиться машинкой или не будешь делиться? А вот я перебью немножко. Вот вы ставите вопрос, как ты думаешь? Или, а может быть, спросить, как ты хочешь? Действительно, вы правы. Если сказать, если одному человеку сказать, там, как ты думаешь или как ты чувствуешь, ему что-то одно из этого больше понравится. Да. Да? И он будет с радостью на что-то больше, лучше отвечать. Ну, а что делать с Ваней, который сидит и плачет рядом? Я больше скажу, он еще и ногами стучит на полу. Он еще ногами, а рядом подошла его мама. Причем это мама-сестра мамы Саши, и она говорит, семейная вот она такая история, такая, ну вот, мама-то понимает, что сейчас обидится, а вроде как племянник, вроде и сестре угодить. Ну, что он сейчас поиграет, отдаст, сейчас тут наиграется и вернет. А Саша думает, а он не вернет, он сейчас сломает же. Мы что-то личное затронули. Не-не-не, я просто развиваю эту ситуацию гораздо глобальнее, потому что, каждого ребенка на детской площадке есть своя мама, свой папа, который тоже придет и защитит свое чадо. А что это у меня плачу? Вам машинку жалко, что ли? Дайте поиграть. Социальные больше проблемы уже идут. Вот как думаете, как мы можем назвать любое столкновение потребностей разных людей? Мы уже сказали про личное пространство. Конфликт. Конфликт. Конфликт. И любой конфликт имеет несколько решений. И самым конструктивным, самым хорошим считается, психология конфликта очень хорошо уже изучена на данный момент, и самый классный выход – это творческий. Выход. А давайте вы нарисуете обе машинки. А давайте вместе поиграем. Так получится, нет? Нет, один берет у другого тачку. Не обязательно. Это зависит от родителя. Вот если он проявит творческий подход, понимаете, вот то, что вы будете уговаривать Сашу отдать машинку, то любая просьба отдать ребенку вещь, которую ему кто-то подарил, на таком фундаментальном уровне, на уровне вот самого начального развития, самая основа, закладывание вот этих границ, если вы начинаете отбирать в наказание или в пользу других людей вещи, которые вы подарили, то это уже на такое нарушение, которое потом он не будет так ценить, что я буду делиться своим временем, я буду делиться своей безопасностью, своим телом, своим физическим своим пространством. Своим временем, всем, И почему это с вещами так связано? Да, это тоже такой интересный вопрос. Часто люди удивляются, у нас же делиться, действительно, я с этим согласен, да, доброта и отзывчивость – это прекрасное качество, нельзя от них отказываться, да. Но вот именно в таком возрасте, понимаете, вещи – это материализация близости родителей с ребенком. Может быть, это может как-то звучать меркантильно, но для ребенка это не совсем так. То есть то, что вы говорите «ты мне близок», «ты для меня родной», «для меня нет никого лучше тебя», «ты для меня там самый близкий, самый лучший», «я люблю тебя». Это материализуется в то, что у него есть от вас, и он знает, что это от вас, от вашего взаимодействия и пространства. Если вы начинаете это отбирать, по сути, вы там откусываете от вашей близости, откусываете от его личного пространства, лишаете его. Понимаете, развивается страх, что ничего в этой жизни не надежно. Вчера мне это подарили? Да, мама подарила. Мама, самый близкий человек. А сегодня вот просто так берут, как там зовут того? Там, Ваня. Ваня. А Ваня кто вообще? Грубо говоря. Пусть он даже мой двоюродный брат. Эту игрушку подарила мама, самый дорогой, любимый человек. У меня есть двое маленьких племянников. Я решал такой вопрос со старшей племянницей. Я решал так. Я ненавязчиво давал вот эти два варианта, или давать, или не давать. Но я ненавязчиво делал упор на то, что ты в лице вот этого общества, которое здесь на детской площадке собралось, этой социальной группы Василиса, ты прослывешь гораздо, очень хорошим человеком, если ты ненадолго поделишься. А возможно, Ваня на радостях поделится с тобой какой-то игрушкой. А еще лучший вариант. Она немножко подумала, и после таких раздумий она... У меня вопрос. Вариантов может быть много. Это вот мой вариант. Нет, у меня вопрос. Ладно, я вариант выхода потом из этой ситуации свой предложу. У меня вопрос. Вы сказали, что... То есть вы предложили такую ситуацию. Ты сейчас поделишься? То есть, великим. Да, и станешь хорошей для других. Мы говорим о слове «нет». То есть вы изначально ребенку сказали, тебе «нет» говорить нельзя, иначе ты будешь плохой, если переводить на другие слова. Я сознательно сделал акцент, что ты будешь хороший. На слово «да». Да. Потому что его действительно легче сказать. И это для меня, как родителя, в данном случае дяди, легкий вариант, поэтому я так и сделал. Вы тоже пошли по легкому варианту. И мы как родители действительно, я не родитель, но дядя, я себя чувствую все равно иногда родителем. Я понимаю там свою сестру, понимаю других родителей, которые там обращаются на консультации и вообще всех родителей, что действительно иногда трудно идти какими-то сложными путями, и трудно всегда быть идеальным и решать конфликты творчески, и что прям вот букеты цветов и салюты вокруг, и все вокруг счастливы. Нет, так не всегда бывает. А я вот сейчас расскажу, какой выход из этой ситуации бывает на самом деле. Чтобы, как наш собеседник правильно правильно говорить «нет» и не отбирать игрушку у одного ребенка, не отдавать ее другому. А в такой ситуации вот, ну, мы обычно поступаем, говорим, все это классно, но, ребята, а сейчас можно поиграть в бадминтон. И да, мальчик Саша откладывает свою машинку, мальчик Ваня перестает плакать, получает каждый из них по ракетке, берут валанчик и убегают во двор, играют в игру одну общую, забыв про автомобиль. Ну, вы, вот, да, вы переключаете внимание детей, но ситуация-то остается нерешенной, и через 5 минут, когда им надоест играть бадминтон, они будут играть в футбол. И задача родителей держать их подальше от этой машинки, а машинку он поиграет дома. Это отлично, да, вот. Отличный такой творческий подход, но и Марина правильно заметила, что это действительно это уход. Уход от конфликта – это тоже разрешение. Я со стороны, да, со стороны родителей я прекрасно понимаю, что решить эту ситуацию, когда один ребенок играет в песочнице своей игрушкой и приходит другой и сказал «отдай, а я тоже хочу». Изначально эту ситуацию решить прямо вот на щелчок очень сложно, потому что будут слезы с одной стороны и слезы с другой стороны. Сказать своему ребенку, что реши сам, подумай, что бы ты хотел сделать. Это, конечно, правильно, но пока он тут будет думать. Второй стиль сидит, ревет, а как бы и ваш тоже не разревелся. А с другой стороны, вот из этой ситуации и складывается наше умение говорить «нет» окружающему миру. Но это вот сложно, и, это мы, начали, сложно, и да? Мы начали со того, что слово «нет», оно сложное и такое жесткое, да. И вот мы как раз сейчас обсудили, да, что мы часто выбираем легкие варианты, да. Да? И потому что мы устаем в других местах, да, и мы иногда забываем дома, да. Ну, дом для нас – это место отдыха, и мы забываем, конечно, не всегда можем помнить, особенно родители, которые проводят с детьми там сутки, там, и, ну, постоянно, да, время. И, конечно, там никто не может быть, никто не идеален, и никто там не застрахован там, от каких-то ошибок, и никто не может, как робот, постоянно следить за собой, искать творческие варианты, подходы. Но надо, наверное, стремиться к этому и стараться, вот именно, чтобы не все было, чтобы у ребенка был свой голос и чтобы он мог сам принимать решение. А вы уже смотрите и корректируете при необходимости, да, ну, так как вы считаете нужным, все-таки каждый родитель по-своему там воспитывает. Ну и во взрослой жизни слова нет, тоже услышать не всегда приятно, но и не так-то просто его сказать. Мы сегодня говорим о таком слове «нет», как правильно его сказать, а надо ли его вообще говорить. И у нас сегодня в гостях психолог-консультант Максим Котов. Мы уже разбираем эту историю, эту ситуацию с этим словом, дошли до детского возраста, поняли, что, ой, закопались. Все начинается оттуда. Все начинается действительно оттуда, с какой-то детской машинки, с какой-то детской игры, и все начинается оттуда, и уже надо посмотреть, как сами родители на это влияют. Если вы устали, вы идете по легкому пути, вы переключаете детей на... А ситуацию надо решить, действительно надо научить еще в детстве ребенка правильно и обдуманно говорить слово «нет», а не говорить, что вот давай, ты сейчас отдашь, и ты будешь хорошая. Мы потом вырастаем и действительно боимся сказать слово «нет», потому что мы боимся, что мы для этих людей будем плохим. Как вот первую ситуацию, да, с поздними гостями, а я хочу, я устала, я хочу поспать, а нет, у меня тут гости, я их тут развлекаю. Это же тоже я побоялась быть для них плохой. Как взрослому человеку, мы вот уровень песочницы уже прошли, уже школа, детский сад, уже университет, уже у всех свои семьи. Как взрослому человеку, возможно, научиться в этом возрасте говорить слово «нет»? Или нужно подумать как-то? А вообще надо говорить? Или тренинг, или может быть, провести. Да, или продолжать все. Быть хорошим для общества. Угу. Тренинг навряд ли я рекомендовал бы. Большинству людей, да, действительно, можно научиться. И главное понимать, с чем это связано. Понимаете, это очень абстрактно звучит. Угу. Почему трудно говорить «нет»? И вот ты, ну, потому что трудно говорить «нет». А если ты начинаешь осознавать, с чем это связано, например, я где-то узнал, там, посмотрел, послушал, вот, например, радио или посмотрел где-то в интернете какую-то запись, да, что вот неумение слова говорить «нет» или неумение принимать отказ, страх принимать отказ, да, страх отвержения, он связан с личными границами и самооценкой. Так, вы уже знаете, что так, вот какие-то личные границы, какая-то самооценка. Посмотрели про то, про то, какие есть варианты. То есть, когда вы знаете проблему, это уже половина пути. Вот. И мы как раз поэтому сейчас об этом говорим. То, что вы сказали про, ну, про то, что мы сейчас прошли, да, вот, это, вот эти детские периоды. Самое основное, на мой взгляд, для формирования личных границ, это как раз запрет на эмоции, на проявление эмоций. Это у нас очень в культуре развито. Там не кричи, там не чувствуй, такой, знаете, такой вот посыл от родителей. Да, ну, да, может быть, он как-то по-другому звучит, но это вот не чувствуй, да. И это, скорее всего, от усталости самого родителя, да, а ребенку очень важно как раз отражение его эмоций, его состояния и принятие его вот такого, его эмоций, его состояния, его чувств. Когда на это запрет, ну, исследования это показывают, и в своей работе я узнал, что у многих людей такое есть, что вот в детстве был запрет на эмоции. И плюс здесь проходит граница социализации. Очень важно социализироваться в обществе, чтобы успешно жить, да, в нем. И если мы будем постоянно протестовать и бунтовать против правил, да, против общества, то, скорее всего, мы рискуем. Но ничего большого мы не добьемся. Да, рискуем стать изгоями и, может быть, какое-то вот, ну да, плохое отношение и так далее. И вот когда ты начинаешь задумываться над этим, отдать машинку сейчас и получить плюс в социальную карму. Или не отдать и самому получить удовольствие от игры с машинкой. И то хорошо. Вот. И можно сегодня, например, и самое интересное, и самое классное, что какой бы выбор я ни сделал, ну, я несу за это ответственность. И я учусь этому только тогда, когда я сам делаю этот выбор. Поэтому я предложил выбор даже вот маленькому ребенку. Да? Это как бы начало, вот это, начало формирования личности. Когда ты понимаешь, что твои действия, какое бы ты ни выбрал, несет за собой определенные последствия. Если я сегодня добавил себе плюс в социальную карму, завтра я могу попробовать сделать другой выбор. Ну, могу попробовать получить удовольствие от игрушки и не делиться, например. И то приемлемо. Главное не уходить, знаете, в какие-то совсем в полюса, в какой-то экстремизм. Знаете, я сейчас поняла, что взрослому человеку нужно научиться задавать самому себе вопрос. А что случится, если я сейчас скажу «нет»? А что случится, если я сейчас скажу «да»? Что будет, если я этот отчет возьму на себя? Да? И самому, лично самому ответить честно на этот вопрос. И, наверное, добавить вопрос «а я хочу сейчас вот это делать?» Это очень важно. То есть надо, по факту, надо задать себе два вопроса. Что случится и хочу ли я что это? Что случится, если я у руководства не возьму на себя лишнее обязательство, на которое меня возлагают? Что уволят тебя? Что случится, это уже более такой когнитивный уровень. А вот вы очень классно сказали, что хочется, это более такой глубинный уровень. Это личное, да, более фундаментальный. И с этого стоит начать. Именно что я хочу. Вообще, что такое личные границы? Это то, что я хочу, то, что я думаю, то, что я чувствую, то, что я делаю, и то, что... И что я умею отделять это от того, что делают, чувствуют и думают другие. Иногда, даже я бы сказал довольно часто, у нас такое бывает, что мы думаем за других людей, и мы чувствуем за других людей. Вот вы сказали, наверное, они обидятся. Да, да. Но на самом деле мы проецируем на них своего ребенка, да, который может действительно, может быть, на что-то обидеться. Но не обязательно, но это один из вариантов. Да? Или мы можем, нас, может быть, научили, да, что когда мы не соглашались на что-то в детстве, да, или, может быть, в школе, что мы не соглашались на какие-то предложения друзей, и в школе потом получали там щелбаны там, и какой-нибудь там легкий буллинг, да, и это нас все учит, да, и мы потом уже переносим вот эти свои чувства, свои переживания, связанные вот с негативным опытом, да, по поводу отказов, переносим уже на взрослых людей, у которых совершенно свои мысли, чувства, действия. И для меня тут очень важный вопрос искренности. Конечно, он довольно спорный, и очень важно при отстоянии личных границ приоритеты расставить в плане близости. То есть есть у людей с нарушениями, с размытыми границами, да, у них иногда даже бывает так, настолько размыты границы, что они готовы помогать всем. Когда есть выбор помочь своему ребенку даже и двоюродной сестре друга. Ну, такой человек будет метаться и вот с такими глазами, с огромными, пытаться помочь или обоим, да, или вообще сделать выбор. Ну, ребенку-то я всегда успею помочь, да. Ой, я сейчас как жена могу, знаете, границы у супруга, да, я дома гвоздь не приколочу, но другу я сейчас побегу в другую область, сейчас как помогу. И вот как жены на это ревностно относятся, к этому ревностно относятся. А нет, не скажешь, ведь он же друг. А он же друг, конечно. А это же другая область, надо ехать там. А тут гвоздь не приколочен. Ну, потом я приколочу гвоздь, потом. Но вот, то тоже размытые границы. Да, и вот и когда эти приоритеты начинают потихонечку расставляться, вы уже начинаете понимать. Да, я не против помочь, но я помогу сначала приоритетным целям, так скажем. Я да. сначала помогу себе, своим близким дома, а потом уже на работе, дальше. А потом уже и бабушке на улице сумку помогут. Это один из шагов, если границы размыты, это один такой из шагов, он такой промежуточный. То есть можно действительно потихонечку вот, ну, сначала подумать над приоритетами. Не обязательно, опять же, как мы говорили, доброта и отзывчивость – это прекрасно. Но все прекрасно в такой, в какой-то, в пределах нормы, если можно так сказать. Да? Если мы, ну, я не знаю, настолько безвольны, что ли, может быть, это так грубовато звучит, но если настолько вот безвольны, что, ну, не можем вообще отказать, да, и очень за этим стоит какой-то сильнейший страх отвержения, что это очень часто как раз из детства, когда холодная мама, ну, не эмоциональная в смысле, я так боюсь быть отверженным, я так боюсь, что меня бросят или что со мной перестанут общаться, скажут, что если ты не сделаешь что-то, я тебя любить не буду. Или да. когда наказывают постоянно за каждое. Постоянные наказания, да. Наказания должны быть тоже всегда с умом, тоже можем об этом поговорить. И вот это все накручивается. И как я вот при изучении этого вопроса, я узнал, что у нас в менталитете просто повсеместно такое, что запрет на чувства. Вот то, что мы затронули тему про машинки, делись со всеми всем, там, а то будешь плохим, да. Не отрывайся от коллектива. Ой, коллективизация, ну, помнишь, как прошла? Это да. вообще, я не знаю, если мы сейчас затронем коллективизм, то надолго. Поэтому наша нация и не улыбается. Нас считают одной из самых неулыбчивых стран в мире. Русские не улыбаются всем подряд. Мы улыбаемся только знакомым. А в Америке, в той же или в той же Европе, они и всем машут рукой и улыбаются, и кивают чуть ли не каждому встречному. Вот. Мы не такие приветливые. Слушайте, как все сложно, а сама деле оказалось. Это нация у нас такая, это наша внутренняя генная история. Машинки у мальчика Саши и мальчика Вани, да, вышли на личные пространства, уже семейные отношения затронули. Прям об этом рассказать. Но очень важно, если мы с детства научим ребенка говорить «нет», если ребенок это поймет, что он за это, ну, не получит оплевуху, что он машинку не отдаст или еще что-то, соответственно, ребенок сделает правильный выбор, когда ему во дворе предложат покурить. Очень когда ему важно. Во дворе предложат какую-то другую заразу, и он от нее просто откажется, потому что он поймет, что он должен... Я не хочу друзей обижать, давайте попробуем. Он скажет нет. Он скажет нет в пользу себя, своего собственного здоровья. Как минимум у него будет выбор. Да. Если родители научат его постоянно присоединяться к социуму, да, к обществу, то, скорее всего, выбора у него такого не будет. Он поймет, что ему нужно ввинчиваться в этот механизм. Плыть по течению. Он не независимый винтик, который может быть в любом механизме и может оставаться собой. Он будет вкатываться туда. И как я приводил такую метафору уже раньше, что, знаете, как социальные группы, когда ты в них входишь, они уже с напильником стоят, чтобы тебя под себя подтачивать, да? А, например, в подростковом возрасте подростки уже сами с этим напильником приходят. Как вы точно сказали. Они себя сами подтачивают, чтобы войти куда-то. Потому что для подростка, например, это, на мой взгляд, важнейший возраст. Ну, понятно, что все периоды важны, но подростковый самый сложный, самый важный, на мой взгляд. А они уже там с напильником. Как точно, вот, к сожалению, грубо, но точно, точно было сказано. Мы сегодня говорим про слово «нет». У нас в гостях Максим Котов, психолог-консультант. И мы говорим об этом слове, с одной стороны, как мне кажется, как говорить «нет», но человеку очень сложно слышать «нет». Давайте вот с этой стороны обойдем это слово. У нас есть еще немного времени. К сожалению, вот немного времени. Разговор затянулся. Да, так интересно. Я бы говорила, разбирала все эти ситуации. Давайте это слово обойдем с другой стороны и поймем, почему человеку так сложно и больно услышать «нет» в ответ. Да, действительно, для меня Это гораздо сложнее научиться принимать отказ, чем научиться говорить нет. Научиться говорить нет чаще всего можно, ну, в пределах нормы, да, если у человека нет каких-то там отклонений, там, расстройств там, личности, характера, то чаще всего можно научиться даже механическими какими-то действиями. В случае же, когда мы с ужасом даже себе просто представляем, что нам откажут, что это становится таким барьером, да, за этим стоят уже какие-то такие глубокие, глубинные страхи, и это уже вопрос скорее даже не, больше самооценки, чем границ. Это зависит, опять же, да, мы возвращаемся к детскому воспитанию, зависит от того, насколько наши родители были, ну, самоценны, что ли, да, насколько наши родители, опять же, давали нам выбор, давали возможность принимать решения? Возможность принимать решения. Вот этот голос, он здесь тоже очень влияет. Если у меня был голос, и если я говорил и да, и нет, и у меня есть опыт это, да, этого, то я могу, по сути, себя поставить на место и того, кто отказывает, и на место того, кто принимает отказ. И я знаю, что когда я отказываю, я не пытаюсь обидеть себя, других. Угу. И я пытаюсь не обидеть себя в первую очередь. Ну, вот. Приведем элементарный пример. Да? Человек пришел на собеседование, вроде бы все хорошо, услышал «нет». И начинает сразу себя, он говорит, я плохой, я вот где-то что-то не знаю, я не способен. В другой раз он уже на подобное собеседование просто не пойдет. Он скажет сразу… Ну, значит, я не могу быть руководителем цеха, да, значит, пойду на… Ну, пойду пойду в рабочий обычный. Я наверняка не справлюсь, и он уже изначально опускает лично свою для планку, себя, да, планку. И эмоциональную, и психологическую, наверное, да, и самооценка, опять же, страдает. Как вот, ну, как, я не знаю, я понимаю, что возможно выстроить… Как не бояться вот этих барьер слов «нет» перед собой? То, что мы говорим про самооценку, к сожалению, это… То, что прошло неудачное какое-то собеседование, да, или мы как мы его ощущаем, да, как мы его чувствуем, что оно неудачное. Скорее всего, самооценка была затронута раньше. То, что сказали, самооценка страдает, она, скорее всего, не то чтобы страдает, она влияет на ваше чувство вот этой вот неудачи, да, то, что вот я, ну все, я неудачник, да, или там все, у меня уже ничего не получится, я не смогу уже быть точно руководителем цеха. Мы совершаем такие автоматические ошибки некоторые, даже если у нас с самооценкой все нормально. Очень часто мы после такого собеседования, когда нам что-то показалось, что что-то пошло не так, или мы где-то не ответили на какой-то вопрос, и мы приходим, и у нас начинается рефлексия. Мы начинаем варить, как говорится. А что я не так сделал? Я, наверное, вот так. Они, наверное, подумали про меня. А я галстук, наверное, не тот одел. Да. Не надо было красный, надо было синий. Им синий нравится. Да, и одна из главных рекомендаций, ну и вообще в вопросах самооценки, с чего я всегда начинаю работу с клиентами. И вообще, и вот в этом конкретном вопросе после собеседования очень полезно задать себе вот этот важный вопрос, который вы уже озвучивали. Что я хочу? Но только в таком, знаете, в более узком смысле. Может быть, я хочу мороженое, может, я хочу ванну с пеной, может, я хочу погулять по саду. И дать себе, вот, знаете, после собеседования, после сложного, после которого вы идете, вы все вот в своих мыслях, вот задайте себе простой вопрос. Что я хочу вот сейчас, вот маленькое самое, да, ну простое. Не то, что я хочу. Не то, что я хочу быть там властелином мира или там миллион долларов. Нельзя, да. Нет, надо задать себе вопрос, что я хочу из того, что я могу получить прямо сейчас, и это доставит мне удовольствие. Это поднимет мне настроение. На физиологическом уровне мы часто. Почему мы привыкаем к неудачам? Вот страх отказа и вообще отказ, он базируется в мозге, в той же зоне, где базируется боль. А когда у нас идет сигнал в зону боли, да, от рецепторов, например, если вы себя ущипнете, сигнальчик туда пришел и говорит, что что-то не так, надо что-то делать. А когда мозгу говорит, что надо что-то делать с болью, он впрыскивает там какую-то дозу эндорфина. Вот. И от эндорфина известная зависимость, да, как от любого химического. По сути, вы, ну, вот, знаете, бывает, называют людей хронический неудачник или он постоянно. Очень часто такие люди, они уже настолько привыкают к этому, и они так плотно сидят, извините за выражение, на эндорфиновой игле, что эти неудачи они даже уже ищут себе раз за разом возможность испытать неудачу, чтобы получить вот эту дозу эндорфина. Вот, это очень такой интересный тоже факт. Я поняла одно. Оказывается... Извините, я перебиваю. И вот к чему я сейчас вспомнил физиологический аспект. Вот то, что мы сейчас съедим мороженое или там полежим в ванной, да, после собеседования, мы как бы немножечко обманываем мозг. То есть мы... Неудача, она наказывается... и приносит нам боль. То есть мы сами себя наказываем за как бы неудачу, да? Потому что мы это так воспринимаем. Не все неудачи, которые мы воспринимаем неудачами, являются действительно неудачами. И мы немножко обманываем мозг, да, и мы себя подкрепляем, что я сходил вот сейчас на собеседование, я молодец. Я поблагодарил себя, свой мозг, ну вообще, да, что чем-то приятным. И это немножко такое, знаете, это немножко должно сгладить. Но это такой, знаете, маленький простой шаг, но он довольно он смягчает. Сказали вот нет, это... съешьте мороженое. Съешьте мороженое, и оно облегчит эту неудачу. Ваш мозг будет думать по-другому. Не то, что мне сказали нет, и мне больно. И вот не ходи туда больше, тебе опять скажут нет, тебе опять будет больно. Нет, сходи еще раз, попробуй, у тебя обязательно получится. То есть вот эта вот капелька счастья, которую мы сейчас испытаем после съеденного мороженого, после выпитого кофе, да, вот после этого вопроса, а что я хочу прямо ванна сейчас, вот ванна с пеной, это поможет нам, во-первых, облегчить эмоциональное состояние, нам станет легче, а с другой стороны, это подтолкнет нас в будущем дальше идти, не обращать на эти слова «нет». Слушайте, какая интересная беседа, очень жалко, что у нас заканчивается время, действительно не хватает, надо говорить. Максим, нет, скажи «нет времени». Нет, вот, к сожалению, мы не можем сказать «мне времени», нет, потому что секунды идут и идут, и это не подвластно. Максим, огромное спасибо вам за то, что в это время прошло так быстро, незаметно, и не хочется с вами прощаться. Спасибо огромное. Очень приятно. Приходите к нам еще. Спасибо. Да, будем вас приглашать и приглашать. Мы сегодня говорили о таком слове «нет». И разобрали историю с машинками, все это из детства, да. И разобрали, что... Как говорить и как слышать слово «нет». И как слышать, воспринимать слово «нет». Вот услышали «нет», не стойте, вот не останавливайтесь, не расстраивайтесь, задайте себе вопрос, что я сейчас хочу. Съешьте конфетку, съешьте мороженое, прогуляйтесь по улице, пообщайтесь с друзьями, и капелька эндорфина развеселит вас, улучшит ваше настроение. День только начинается. Да, день только начинается, а в студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Радио Россия Биванова заканчивается работа, обязательно продолжим, но позднее, в 11:10. А хорошо. Я пойду в ванну с пеной найду. Хорошего вам дня, до свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванова.